СНП. Договор без переговоров. При том, что договор СНВ-2 был изготовлен наспех, он все-таки напоминал, хотя бы по форме, предыдущие соглашения по контролю над ядерными вооружениями. Соглашение, которое Владимир Путин и Джордж Буш-младший подписали в Москве 24 мая 2002 года, было демонстративным антидоговором. И по форме, и по содержанию оно демонстрировало отказ от всех традиций в создании подобных документов. Вместо нескольких томов этот документ представлял собой страницу текста. Даже название договора на английском не было аутентично варианту на русском. На английском он именовался Treaty on Strategic Offensive Reductions, что можно перевести «Договор о сокращении стратегических наступательных возможностей». На русском же он именовался «Договором о сокращении стратегических наступательных потенциалов». Дело в том, что Вашингтон решительно не желал, чтобы в названии содержалось слово «вооружение», которое фигурировало во всех предыдущих договорах, по той простой причине, что эти самые вооружения фактически не сокращались вовсе. Майкл Уайнс, Treaty of What's Its Name, New York Times, 2002 год. К тому моменту состояние российской стратегической триады было весьма скверным. Чтобы содержать количество вооружений, сопоставимое с американским, надо было нести и расходы, сопоставимые с американскими. А возможности для этого не было. Россия не могла производить новые системы вооружений, которые могли бы заменить те, что были выпущены 10-15 лет назад. Москва выводила из боевого состава и стратегические бомбардировщики, и атомные подводные лодки. То, что министру обороны Игорю Сергееву, бывшему главкому РВСН, ценой неимоверных усилий удалось начать производство и развертывание ракет «Тополь-М» СС-27, решало проблему лишь отчасти. Россия была обречена снимать с боевого дежурства ракеты, самолеты и подводные лодки безо всякого договора. При этом за 8 лет президентства Клинтона Вашингтон не проявил большого интереса к заключению нового ядерного соглашения с Москвой. Справедливости ради отметим, что в 1997 году, во время встречи Ельцина и Клинтона в Хельсинки, стороны говорили о возможности заключить договор СНВ-3, который позволил бы сократить ядерный потенциал каждой из сторон до 2000-2500 боеголовок. Консультации на сей счет велись до 2000 года и завершились безрезультатно. Российская сторона, помня о былом советском величии, требовала равенства, настаивала на необходимости ликвидации выводимых из-за счета средств доставки. Американцы, располагавшие сравнительно новыми стратегическими носителями, предлагали проводить сокращение за счет разгрузки ракет и переориентации их на решение неядерных задач. Фактически, ядерная мощь России сокращалась сама по себе. Главное, что беспокоило в тот момент США, так это то, чтобы при ликвидации российского ядерного оружия ни делящиеся вещества, ни, боже упаси, боеголовки не были проданы одному из тиранических режимов или террористам. Но эту задачу решала запущенная в 1991 году сенаторами Нанном и Лугаром программа совместного уменьшения угрозы Cooperative Threat Reduction Program, в рамках которой осуществлялась ликвидация российских стратегических вооружений, снимаемых с эксплуатации при финансировании американского Конгресса. Частью этой программы был контроль с американской стороны. Однако с началом президентства Путина и Буша появился шанс на новый договор. С одной стороны, лидеры двух государств считали нужным демонстрировать беспрецедентное взаимное доверие. В ходе первой встречи президентов в Любляне Буш заявил, что заглянул в глаза Владимиру Путину и ощутил его душу. Увидел в нем прямого и достойного доверия человека. Президент России, в свою очередь, назвал хозяина Белого дома приятным собеседником и нормальным абсолютно человеком, реально воспринимающим вещи. В то же время, в конце 2001 года, завершался 7-летний период действия СНВ-1, который, как мы помним, требовал от каждой из сторон сократить свои ядерные арсеналы до 1600 носителей и 6000 боезарядов. В реальности ядерные силы РФ сократились до 1140 носителей и 5520 ядерных боезарядов. США – до 1238 носителей и 5949 боезарядов. Поскольку дальнейших сокращений СНВ не предусматривалось, то в разоруженческом процессе обозначился застой. Предполагалось, что в ноябре 2001 года на саммите президентов США и России в Крауфорде будет дан новый старт разоруженческому процессу. И вдруг, в ходе ноябрьской встречи с Путиным, президент США Джордж Буш сделал неожиданный ход. Он объявил, что США в одностороннем порядке уменьшит свой ядерный потенциал до 1700-2200 боеголовок. Цитата. Что сказал президент Буш, когда получил от Пентагона это число, до которого можно сократить ядерные арсеналы, примечание Александра Гольца. И все советники согласились с этим числом. Он сказал президенту Путину: «Вот куда мы собираемся идти. Мы собираемся идти туда в одностороннем порядке. Пойдемте с нами, если хотите. Хотите оставаться там, где находитесь сейчас? Пожалуйста. Мы сделаем то, что нужно для Соединенных Штатов». Конец цитаты. Разъяснял позже на слушаниях в Конгрессе американский подход госсекретарь Колин Пауэлл. Treaty on Strategic Offensive Reduction, the Moscow Treaty, hearings before the Committee on Foreign Relations United States Senate, 2002 год. Путин согласился подумать над новым американским подходом, который в сущности сводился к фиксации односторонних американских сокращений в виде договора. Через месяц Пауэлл прибыл в Москву с весьма неприятной миссией – предупредить Путина, что Белый дом в ближайшее время объявит о выходе из договора по ПРО, за сохранение которого Москва боролась все 80-е и 90-е годы. Несмотря на то, что российский президент был в высшей мере раздражен односторонним решением Вашингтона, и спустя почти 20 лет после этого Путин при всяком удобном случае будет припоминать его американцам, он сказал, что не боится его. По его мнению, настала пора задуматься о новой системе безопасности. Позицию Путина можно понять. Российские ядерные силы сокращались сами по себе, без всякого договора. Американцы, наблюдавшие за этим самопроизвольным сокращением, в какой-то момент посчитали, что по этой причине у них нет нужды содержать избыточные ядерные вооружения. Фактически, дабы продемонстрировать приязнь к новому российскому лидеру и продемонстрировать, что они все-таки остаются в рамках каких-то договоренностей в ядерной сфере, США довольно искусственным образом сопрягали намеченные изменения в структуре и организации собственных ядерных сил с обвальным сокращением российских. Предлагавшийся договор придавал этому сокращению относительно благообразную форму. Кроме того, он де-факто подчеркивал, что Россия хоть в чем-то является равным партнером США. Окончательную форму это соглашение приобрело в ходе консультаций заместителя министра иностранных дел Георгия Мамедова и заместителя госсекретаря США Джона Болтона. Для характеристики договора весьма важно то, что Болтон всегда был последовательным противником любых соглашений, которые в принципе налагали бы на США хоть какие-то обязательства. И договор СНП это демонстрирует. Смысл его сформулирован в первой статье договора. Каждая из сторон сокращает и ограничивает стратегические ядерные боезаряды, как об этом заявил президент Российской Федерации 13 ноября 2001 года и 13 декабря 2001 года, и как об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки 13 ноября 2001 года, соответственно, таким образом, чтобы к 31 декабря 2012 года суммарное количество таких боезарядов не превышало у каждой из сторон количество в 1700-2200 единиц. Каждая из сторон сама определяет состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений, исходя из установленного суммарного предела для количества таких боезарядов. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сокращении стратегических наступательных потенциалов. Внимание специалистов сразу же привлек термин «стратегический ядерный боезаряд». Во всех предшествующих договорах речь шла о стратегических боезарядах, а обычного для таких договоров описания терминов не было. Оказалось, что все это не случайно. Соединенные Штаты собирались сохранить как большую часть носителей, так и боеголовок. Предполагалось переориентировать несколько атомных подводных лодок системы Trident и определенную часть стратегических бомбардировщиков на выполнение неядерных задач, то есть оснастить их обычными вооружениями. При этом снимаемые в этом случае, как и в случае разгрузки боеголовки, тоже не были предназначены для уничтожения, их предполагалось на всякий случай складировать. Для того, чтобы обеспечить США свободу рук для всех подобных действий, американская сторона изобрела специальный термин. Она настаивала на том, что стороны должны уменьшить свои потенциалы до 1700-2200 оперативно развернутых боеголовок. Таким образом, из сферы действия договора выводились стратегические носители БРПЛ и ТБ, на которых не было ядерных боеголовок. В засчет не шли и боеголовки, находившиеся на складах. Однако российская сторона не согласилась с этим термином. Тогда-то США предложили другой – стратегический ядерный боезаряд. Таким образом, пусть не прямо, но косвенно, указывалось, что на стратегических носителях могут быть размещены иные, неядерные боеголовки, которые договор не учитывал вовсе. В Вашингтоне включили в мероприятие по реализации договора те действия, которые были бы осуществлены в любом случае. Так в США в очередной раз объявили о снятии с вооружения 50 МБР МХ и, следовательно, о сокращении ядерного потенциала на 500 боеголовок, что ранее предполагалось сделать по так и не вступившему в силу договору СНВ-2. Кроме того, речь шла о разгрузке МБР «Минитмен» с 3 на 1 боеголовку, сокращении на 700 боезарядов, о переводе 4 более старых ПЛ-АРБ «Трайдент» в носители крылатых ракет с обычным боезарядом, сокращение на 576 боеголовок, исключение из капитального ремонта 2 ПЛ-АРБ «Трайдент», сокращение на 384 боеголовки, уменьшение с 8 до 5-6 боеголовок на БРПЛ 12 ПЛ-АРБ «Трайдент», сокращение на 600-800 боеголовок, снижение оружейной нагрузки бомбардировщиков Б-52 и Б-2, которые могут нести до 20 единиц боеголовок. В результате всех сокращений в августе 2009 года Россия располагала 811 носителями и 3906 боезарядами, США – 1195 носителями и 5573 боезарядами. То есть за 8 лет реализации договора реальный ядерный потенциал США фактически не изменился. Мидыхат Вильданов. Вспомним договор о СНП. Независимое военное обозрение. 2012 год. Официальные лица в Соединенных Штатах не уставали повторять, что необходимость в долгих переговорах по ядерным вооружениям отпала в свете полностью изменившихся отношений двух стран. Цитата. «Я хорошо помню, как посещал переговоры по договору СНВ-1 и СНВ-2. Представители США и Советского Союза долгие годы сидели напротив друг друга за столом переговоров, вырабатывая многотомные договоры и приложения по их проверке, где в мельчайших деталях описываются требования, предусмотренные договорами. Московский договор демонстрирует, что в американо-российских отношениях произошел коренной поворот. Наши страны больше не являются смертельными врагами, занятыми ведением холодной войны во всем мире». Конец цитаты. Говорил на слушаниях в Конгрессе сенатор Ричард Лугар. Что ж, когда еще не развеялись надежды на демократическое развитие России, такая точка зрения имела право на существование. Однако уже через 6 лет в своей мюнхенской речи Владимир Путин фактически констатировал возвращение к конфронтации и взаимному недоверию. В связи с этим вернулась необходимость выработки традиционных договоров в сфере контроля над ядерными вооружениями. Хорошо, что Москве и Вашингтону было куда возвращаться. Одним из немногих достоинств договора СНП было то, что даже в революционном порыве его авторы отдельной статьей сохранили договор СНВ-1 и указали, что он продолжает действовать.